Глава 7. С приближением холодов Кол во время прогулок с Хэвиком перешел на теплые толстовки и свитера. Это была первая осень в жизни Хэвика, и он в полной мере наслаждался ею, зарываясь в кучу листьев так, что на виду оставались одни лапы. «Неужели он думает, что мы его не видим с интересом?» — спросил как-то раз Селия после того, как Хэвик в припрыжку сбежал с холма и нырнул в высоченную кучу листьев, скрывшись почти целиком, только хвост остался торчать сбоку кучи. «Я вижу один лишь хвост», — ответил Кол. «Можно сказать, у него неплохо получается». Селия захихикала. Когда-то Колу казалось странным, что Селию могло рассмешить все, что угодно, но сейчас он восхищался этим ее качеством. На девочке сегодня был пушистый красный свитер, щеки ее розовели, и она выглядела очень привлекательной. «А как твой папа отреагировал, когда ты привел домой Хэвика?» — спросила она, собирая букеты из желтых, золотых и красно-коричневых листьев. Прежде чем ответить, Кол тщательно подобрал слова. «Не очень», — сказал он. «У нас маленький город. Было сложно сохранить в тайне, что мы завели кого-то, и хоть никто в округе и не знал, кто такие охваченные хаосом, все знали, кто такие крупные волки». «Да уж», — глаза сели и сочувственно округлились, — «он, должно быть, боялся, что кто-нибудь может обидеть Хэвика». «Какая же она хорошая», — подумал Кол. Ей и на ум не могло прийти, что Алистер хотел сам обидеть Хэвика. Особенно если учесть, что единственный раз она видела Алистера во время железного испытания, когда он с бешеным выражением глаз размахивал во все стороны кинжалом. Кол невольно коснулся рукояти Мири, торчащей из внутреннего кармана его куртки. «Этот кинжал ведь принадлежал твоей маме?» — осторожно спросила Селия. «Да», — кивнул Кол, — «она сделала его, когда училась здесь». Он с трудом сглотнул комок в горле. Он старался как можно меньше думать о матери, о том, как бы она относилась к Хэвику, останься жива, и любила ли бы сына, несмотря на то, чьи отпечатки были на его душе. «Я знаю, она погибла во время холодной резни», — сказала Селия. «Мне очень жаль». Кол откашлялся. «Все в порядке, это было очень давно, я совсем ее не помню». «Я тоже никогда не видела свою тетю. Я была совсем маленькой, когда ее убили в ходе холодной резни. Но если бы мне выпал шанс отомстить, я бы...» Она замолчала, внезапно устыдившись. Хэвик вылез из-под листьев и потрусил вверх по холму. В его шерсти застряли веточки. «Ты бы что?» — спросил Кол. «Я бы лично убила врага смерти», — твердо заявила она. «Я так его ненавижу». Колу точно двинули кулаком в живот. Селия наблюдала за падающими с ее рук, как большое конфетти, листьями. Он видел, что губы у нее дрожали, словно она была на грани слез. Кто-нибудь другой, друг лучше его, сейчас бы шагнул к ней и обнял ее, может, похлопал бы по плечу, но Кол застыл истуканом. Разве смел он утешать Селию, если в ее печали был виноват он сам? Если она узнает правду, она его возненавидит. В ту ночь Колу приснился сон. В нем он катался на скейтборде по их старому городу вместе с Хэвиком, у которого была своя доска, зелено-золотая, с шипастыми колесами. На них обоих были солнцезащитные очки, и когда они проезжали мимо очередного прохожего, тот немедленно начинал им аплодировать и бросал в них горсти конфет, словно они были участниками парада на Хэллоуин. «Здравствуй, Кол», — сказал мастер Джозеф, появившись внезапно посреди улицы. Кол попытался его объехать, но все вокруг побелело, словно они оказались на чистом листе бумаги. Хэвик тоже куда-то пропал. Мастер Джозеф улыбнулся Колу. На нем были длинные одежды члена ассамблеи, и он стоял, заведя руки за спину. Кол попятился. «Упирайся из моего сна». Он дико завертел головой по сторонам в поисках какого-нибудь оружия. «Убирайся из моей головы!» «Боюсь, я не могу этого сделать», — покачал головой мастер Джозеф. Спереди на его одежде было темное пятно, точно от грязной воды. Кол вспомнил, как мастер Джозеф склонился над безжизненным телом своего сына Дрю, содрогаясь от рыданий, и как его одежды потемнели от пропитавшей их воды. После этого он поднялся и назвал Колла господином, и сказал, что ничего страшного, что Дрю умер, ведь Кол — это Константин Медден, а если Константин Медден желал Дрю смерти, значит, на то были причины. «Это все не настоящее», — Кол указал на свою ногу, которая выглядела совершенно обычной, без шрамов и совсем не болела. «А значит, тебя тоже не существует». «О, ну я очень даже существую», — возразил мастер Джозеф. Он щелкнул пальцами, и пошел снег, засыпая Колу в волосы и цепляясь за ресницы. «Как и этот снег. Как и тот ужасный выбор, который должен сделать Алластер». «Что? Какой еще выбор?» — спросил Кол, вопреки здравому смыслу ввязываясь в разговор. Но мастер Джозеф будто его не слышал. «Зачем ты остаешься в магистериуме, если они все равно проклянут тебя? Ты мог бы быть вместе с человеком, который вырастил тебя, и со мной, твоим верным другом. Ты мог бы быть в безопасности. Мы могли бы начать восстанавливать нашу империю. Если ты согласен, я могу забрать тебя уже этой ночью». «Нет», — сказал Кол, — «я никогда и никуда с тобой не пойду». «О, ты пойдешь», — возразил мастер Джозеф. «Может, не сейчас, но ты пойдешь. Видишь ли, я ведь тебя знаю, знаю куда лучше, чем ты сам». Кол проснулся с ощущением холодного снега на лице и передернулся. Он провел рукой по щеке, пальцы стали мокрыми. Он попытался убедить себя, что это был всего лишь сон. «Но сны обычно не тают снежинками на твоей коже». На следующем занятии Кол поднял руку, прежде чем мастер Руфус успел начать лекцию. Брови мастера удивленно приподнялись. Тамара изумленно посмотрела на него, а вот Аарон был так занят поисками чего-то в своей сумке, что ничего не заметил. «Это не обязательно», — сказал мастер Руфус. «Вас здесь всего трое. Привычка». Кол пошевелил пальцами, словно собирался отпроситься в туалет. Мастер Руфус вздохнул. «Что ж, Кол, что ты хотел?» Кол опустил руку. «Хотел спросить, как сделать так, чтобы другие не могли нас обнаружить?» Мастер Руфус провел ладонью по лицу, точно просьба Кола привела его в легкое замешательство. «Не уверен, что понял, что ты имел в виду или зачем тебе это. Ты не хочешь мне ничего рассказать?» Тамара одобрительно посмотрела на Кола. «Умный ход. Если мы будем знать, как скрываться, Аарону будет безопаснее». Может быть, Кол был недостаточно умен, чтобы подумать об этом, но ему хватило сообразительности, чтобы держать рот закрытым. При звуках своего имени Аарон наконец оторвался от сумки и пару раз моргнул, пытаясь вникнуть, о чем идет речь. «Стихия воздуха — вот что позволяет нам связываться друг с другом на больших расстояниях», — сказал мастер Руфус. «То есть для блокировки подобной связи необходимы стихии земли. Можно наложить заклинание на камень, и для защиты будет достаточно носить его с собой. А теперь ответьте мне, почему было принято решение построить школу именно здесь?» «А потому что, когда вокруг столько камней и земли, легко оградить ее от обнаружения», — догадался Аарон. «А как же быть с тем смерчем телефоном, который вы одолжили тогда Колу?» «А как же быть с моим сном?» — подумал Кол, но промолчал. Мастер Руфус кивнул. «Да, земля вокруг магистериума заколдована. Но есть открытые зоны, из которых можно связаться с внешним миром. Возможно, нам стоит сделать для нашего Творца талисман против обнаружения. Подойдите ближе, я покажу вам, как это делать». «Но, Кол и Тамара, если я узнаю, что вы используете это знание для того, чтобы что-то вынюхивать или прятать, вас будут ждать огромные неприятности. Я запру вас в подземелье, как одного из тех элементалей, о которых мы говорили». «А как же Аарон? Почему вы не упомянули его?» — насупилась Тамара. Мастер Руфус посмотрел в сторону Аарона, после чего снова перевел взгляд на Тамару и Колла. «Потому что поодиночке вы и Кол можете что-нибудь натворить, но вместе ваша парочка — это одна сплошная катастрофа». Аарон фыркнул. Кол старался не смотреть на Тамару, боялся увидеть ее расстроенной из-за того, что мастер Руфус поставил ее на один уровень с Колом. День, когда мир Колла начал трещать по швам, поначалу ничем особенным не отличался от предыдущих. Кол был снаружи, вместе с группой мастера Мелагрос, Джаспером, Найджелом, Селией и Гвендой. Они тренировались в швырянии друг в друга огненными шарами. Рукав Колла успел задымиться, а из-за ноги ему приходилось постоянно сбивать магией вражеские залпы, чтобы избежать ожогов. А Аарон же наглый и злостный жулик, как решил для себя Кол, по большей части просто отпрыгивал в сторону, не тратя силы на магию. Наконец Кол, тяжело дыша, присел на бревно. Джаспер посмотрел на него так, будто прикидывал, не поджечь ли место, на котором он сидит, но передумал, когда Тамара бросила в него раскаленный шар. «Суть в том, — сказал мастер Руфус, присаживаясь рядом с Колом, — чтобы всегда держать ситуацию под контролем. Остальные будут на нее реагировать. Но если ты будешь ее контролировать, ты окажешься на шаг впереди них». В его словах было что-то поразительно знакомое, нечто подобное. Ему говорил Алластер прошлым летом. «Мы должны контролировать ситуацию и не допустить, чтобы соседи увидели Хэвика и подняли шум». Конечно, можно было считать, будто учеба в магистериуме никак не повлияла на Алластера, но стоило признать, что мастер Руфус был и его учителем тоже. «Что это значит?» — спросил Кол. Мастер Руфус вздохнул. «Если ты не можешь отпрыгивать в сторону, как остальные, уведи их в то место, где они окажутся в точно таком же невыгодном положении. Залезь на дерево, зайди в реку, или еще лучше уведи в такое место, где у тебя будет преимущество, или сам его себе создай». «Нет такого места, где бы у меня было преимущество», — буркнул Кол. Но слова мастера Руфуса не выходили у него из головы весь оставшийся день. Он размышлял о них, пока ел фиолетовые трубочки в столовой, гулял с Хэвиком и даже ночью, лежа на кровати и глядя на неровный скальный потолок своей спальни. Он думал о том, как его отец мог контролировать ситуацию и искать место, где у него было бы преимущество. Он все вспоминал кандалы в подвале отца и рисунки Алкахеста на его рабочем столе, а вновь и вновь Кол приходил к одному и тому же неутешительному выводу. У него были основания думать, что это его отец пытался украсть Алкахест, но это также означало, что у него ничего не вышло. Но что, если эта неудача была запланированной? Что, если Алластер подстроил все так, чтобы заставить магов перенести Алкахест из коллегиума в более безопасное место? Что, если он заранее знал, куда они, скорее всего, его поместят, и что, если это будет то самое место, где у него будет преимущество? Среди рисунков Алкахеста в подвале их дома был еще и план ангара, в котором проходило железное испытание. До этого момента Кол не задумывался, зачем он понадобился Алластеру. Родители Тамары упоминали, что Алластер был выдающимся магом металла, а мастер Руфус утверждал, что Алкахест в безопасности в хранилище, созданном магами металла, и что они, его ученики, бывали в том месте, где он находится. Ангар был практически целиком сделан из металла. Что, если Алластер, будучи выдающимся магом металла, входил в число тех, кто его построил, тех, кто точно знает, как зайти внутрь и добраться до хранилища, если оно находится именно под тем ангаром? Если все так и было, кража не закончилась неудачей. Если все так и было, алкохест находился в куда большей опасности, чем когда-либо. В ту ночь Кол очень долго не мог заснуть и лежал, устремив взгляд в темноту. Большая часть следующего дня прошла для Колла как в тумане. Он не слушал, как мастер Руфус учил их с помощью магии металла и земли заставлять разные объекты левитировать, и уронил на голову Тамаре горящую свечу. Забыл выгулить Хэвека, что имело неприятные последствия для ковра в его спальне. А в столовой, отвлекшись на машущую ему Селию, он едва не подставил Аарону подножку. Аарон споткнулся, но все же смог устоять, схватившись за край одного из каменных столов, на котором стояли огромные котлы с супом. «Так, все», — заявил он и забрал у Кола тарелку. «С меня хватит». Тамара горячо закивала. «Это уже переходит все границы». «Что?» — испугался Кол. Аарон деловито накладывал на тарелку Кола еду, точнее, целую гору еды. «Что не так?» «Ты странно себя ведешь», — сказала ему Тамара, уже покончив с сооружением похожей горы на своей тарелке. «Мы идем к нам, чтобы об этом поговорить». «А о чем? Я вовсе...» Но твердая решимость друзей подхватила Колла, точно порыв ветра крошечную пылинку. Тамара и Аарон с полными тарелками еды вытолкали его из столовой, провели по коридорам и, несмотря на все его протесты, впихнули в их общую комнату. Поставив тарелки на стол, они ушли за приборами, после чего расселись и заработали вилками над пиццей из лишайника и пюре из мха. Кол нерешительно взял свою вилку. «В каком смысле я странно себя веду?» «Ты рассеян», — ответила Тамара. «Постоянно что-то роняешь и забываешь. Ты назвал мастера Руфуса Джаспером, а Джаспера Селией, и ты забыл выгулить Хэвека». Хэвек тявкнул. Кол мрачно посмотрел на него. «Еще ты постоянно смотришь куда-то в пространство с таким видом, будто кто-то умер», добавил Аарон, передавая Колу вилку. «Что происходит?» «И даже не пытайся ответить, что ничего». Кол обвел их взглядом. Они были его друзьями, а он так устал лгать. Ему совсем не хотелось быть таким, как Константин Медден. Он хотел быть хорошим человеком. Идея рассказать им обо всем казалась ужасной, но быть хорошим не означает, что ему должно это нравиться, верно? «Пообещайте, что вы никому не скажете», — попросил Кол. «Клянетесь вашей честью мага?» Кол был в некотором роде горд за эту свою идею, пришедшую ему в голову только что. Судя по их виду, и Аарон и Тамара тоже были под впечатлением. «Клянусь», — заявила Тамара. «Конечно», — подхватил Аарон. «Я думаю, что это мой отец пытался украсть алкохест», — признался Кол. Аарон уронил на стол тарелку с лишайником. «Что?» Тамара выглядела пораженной до глубины души. «Кол, не шути так». «Я не шучу», — сказал Кол. «Я бы не стал. Думаю, он пытался украсть его из коллегиума, и еще мне кажется, что он попытается сделать это вновь, и на этот раз у него все получится». Аарон уставился на него, разинув рот. «С чего ты взял? Зачем твоему отцу это делать?» Кол рассказал им о том, как обнаружил Хэвека, прикованного в подвале их дома. Как нашел там книги с иллюстрациями алкохеста. Он также сообщил им о плане ангара. «Он собирался вырезать сердце Хэвека, чтобы запустить эту штуку?» Лицо Тамары позеленело. При звуках своего имени волк поднял на Колла глаза и заскулил. Кол кивнул. «Но его ты там нигде не видел. Алкохеста там не было?» — уточнила Аарон. Кол помотал головой. «Я не знал тогда, что он вообще существует. Я не знал, что отец собирался сделать и зачем ему был нужен Хэвек». Кол не стал упоминать о кандалах в стене, подходящих по размеру для мальчика-подростка. Он решился рассказать им правду, но не всю. Может, это и шло в зачет вселенскому злу, но ему было все равно. «Зачем твоему отцу убивать Аарона?» — удивилась Тамара. «Незачем», — торопливо воскликнул Кол. «Я полностью На все 100% уверен, что мой папа не работает на врага смерти. Но тогда зачем ему, Тамара потрясла головой, я не понимаю. Твой отец ненавидит магию, зачем ему силы алкахеста, если не для того, чтобы... Кол запаниковал, с чего Тамаре верить ему на слово. Крошечная часть его сознания понимала, что без рассказа о том, что враг смерти — это он, придумать достойную причину, почему Алластеру был нужен алкахест, но при этом он не собирался убивать Аарона, было сложно. «Он ненавидит магистериум», — предпринял попытку объяснить Кол, сжав под столом кулаки. «Может, он просто хочет провести магов, напугать их?» «Может, он хочет убить врага», — предположил Аарон. «Может, он хочет расправиться с ним, чтобы ты был в безопасности?» «Враг жил себе спокойно все эти годы», — возразила Тамара. «А теперь Алластеру вдруг пришла на ум эта идея. И, конечно, это просто совпадение, что он заинтересовался устройством, которым можно убить Творца именно тогда, когда объявился новый Творец. Может, он пытается избавиться от меня, чтобы Кол был в безопасности?» Зеленые глаза Аарона потемнели. «Вы оба едва не погибли, когда они похитили меня, а Кол вдобавок согласился быть моим противовесом, это опасно». «Как сказал Кол, Алластер ненавидит магов», — заметила Тамара. «Не думаю, что ему есть дело до войны. Если с его помощью магистериум падет, Колу больше не придется сюда возвращаться, а именно этого он хочет больше всего». Она нервно куснула ноготь большого пальца. «Мы должны кому-нибудь об этом рассказать». «Что?» — Кол подскочил. «Тамара, клянусь тебе, Алластер не работает на врага». «И что с того?» — голос Тамары звенел. «Он пытается украсть опасное магическое устройство. Даже если твой отец хочет просто держать его при себе, чтобы ему лучше спалось по ночам, алкахест слишком ценен и смертельно опасен. Что если враг узнает, что он у него? Он убьет твоего отца и заберет алкахест. Если мы расскажем другим магам, они помогут его защитить». Кол вскочил и забегал взад и вперед по комнате. «Нет! Я отправлюсь к папе и скажу, что мне все известно. Тогда он не сможет выполнить задуманное, и алкахест останется в безопасности». «Слишком рискованно», — заметил Аарон. «Твой отец собирался вырезать сердце Хэвока. Не думаю, что тебе стоит приближаться к нему в одиночку. Он бросил в тебя кинжал, не забыл?» «Он бросил его мне», — возразил Кол, хотя уже и сам сомневался, верит ли он в это. Тамара протяжно выдохнула. «Я понимаю, ты не хочешь, чтобы у твоего папы были неприятности, но он сам их на себя навлек». «Он мой отец», — сказал Кол. «Я должен решать, как поступить». Он взглянул на Тамару. Ее темные глаза, не мигая, смотрели на него. Кол сделал глубокий вдох и выложил последний козырь. «Ты обещала хранить мою тайну. Ты поклялась своей честью». Голос Тамары задрожал. «Кол, что, если ты ошибаешься, и твой папа на самом деле хочет навредить Аарону? Что, если ты ошибаешься насчет своего отца? Это ведь возможно. Мы не всегда знаем, что творится в голове наших близких». «То есть ты лгала?» — напирал Кол. «Ты солгала мне прямо в лицо? Нет у тебя никакой чести». Аарон поднялся. «Ребят, хватит. Значит так, я пойду и расскажу обо всем мастеру Руфусу». Тамара его не слушала. «Я знаю, ты этого не хочешь, и я знаю, что обещала этого не делать, но я должна». «Ничего ты не должна», — Кол невольно повысил голос. «Если бы тебя волновало хоть что-то еще, кроме того, как стать первой во всем магистериуме, ты бы этого не сделала. Ты же мой друг, ты должна держать свое слово». «Аарон тоже твой друг», — закричала она. «Тебя не волнует, что враг может с ним сделать?» «Если Кол говорит, что его отец не работает на врага, я ему верю», — торопливо вставил Аарон. «Опасность угрожает мне, так что это я должен решать». Лицо Тамары пылало, в ее глазах стояли слезы. Кол вдруг понял, что Аарон для нее всегда будет на первом месте. «Ты просто миришься с тем, что тебе угрожает опасность», — взорвалась она. «Это в твоей натуре. И Кол это знает», — она резко развернулась к Колу. «И ты этим пользуешься. Я все расскажу мастеру Руфусу. Вот увидишь, я это сделаю. Если из-за алкохеста с Аароном что-то случится, это будет твоя вина. Она развернулась и бросилась вон из комнаты. Кол внезапно понял, что едва переводит дух, словно только что пробежал марафон, и в следующую секунду он на самом деле побежал, ринулся в погоню за Тамарой. «Хэвок!» — закричал он. «За ней! В смысле, не кусай ее! Просто задержи ненадолго!» Хэвок взвыл, но Аарон, бросив на Колу уничижительный взгляд, схватил его за ошейник. Творец всем телом удерживал волка, пока Кол, выскочив в коридор, в последний момент успел заметить, как в конце прохода мелькнули косы Тамары. Он побежал за ней, хотя и понимал, что с его ногой ему ее никогда не догнать. В груди нарастал комок ярости. Тамара оказалась ужасным человеком, недостойным доверия. Он предполагал, что друзья будут сердиться, но никак не ожидал предательства. Ногу точно прошили раскаленные иглы. Кол споткнулся и упал на колени. Всего на секунду, на краткое мгновение он вообразил, что было бы, если бы у него были рабочие обе ноги, если бы он мог навсегда забыть о боли. На что бы он пошел ради этого? Смог бы он ради этого убить? Перестал бы беспокоиться о своем списке вселенского зла? «Кол?» Кто-то положил ему на плечо руку, а потом помог подняться. Алекс Страйк, как всегда собранный и в точно с иголочки форме, выглядел встревоженным. «Что ты делаешь?» «Тамара», — с трудом произнес Кол. «Она направилась к кабинету Руфуса», — сказал Алекс, указав на двойные двери из железа и меди. «Ты уверен, что у тебя...» Но Кол уже сорвался с места. Ему было прекрасно известно, где находился кабинет Руфуса. Пробежав последний коридор, он распахнул дверь. Тамара стояла в середине круглого ковра в центре комнаты. Руфус стоя привалился к столу, и его силуэт подсвечивали лампы за его спиной. Он выглядел очень мрачным. Кол, резко остановившись, переводил взгляд с Тамары на Руфуса и обратно. «Ты не можешь», — сказал он Тамаре, — «ты не можешь сказать ему». Тамара расправила плечи. «Я должна, Кол. Ты обещала!» Срывающимся тоном воскликнул он. Он ожидал, что Аарон последует за ним, но этого не случилось, и на него навалилось острое, чудовищное одиночество. Он оказался один против Тамары и Руфуса, точно они были его врагами. Он жутко разозлился на Тамару. Ему и в страшном сне не могло присниться, что он будет злиться на нее или утаивать что-то от Руфуса. Последнее, чего бы ему хотелось, это оказаться в его нынешнем положении. И уж точно он никогда и помыслить не мог, что его доверие к Тамаре будет подорвано. «Похоже, дело серьезное», — заметил Руфус. «Все в порядке», — возразил Кол, — «ничего не случилось». Руфус смотрел то на Колла, то на Тамару, то опять на Колла. Кол отлично понимал, кому он поверит. Что важнее, он знал, кто из них двоих был больше достоин доверия. «Ладно», — сказала Тамара, — «я просто скажу, как есть. Это Алластер Хант пытался украсть алкохест, и если мы его не остановим, он попытается еще раз». Тонкие брови мастера Руфуса удивленно приподнялись. «Откуда тебе это известно?» «Потому что», — ответила Тамара, несмотря на то, что Кол был готов испепелить ее взглядом, — «Кол так сказал».